Глава 7. Так что же предпринять? Чтобы жениться на Аделине, а это для него было важнее всего на свете, Натаниэлю надо было разбогатеть, ведь любимая привыкла жить ни в чем себе не отказывая. Вернуться в Нью-Йорк и идти работать к ее отцу? Нет, Натаниэля не прельщала всю жизнь заниматься торговлей, особенно если учесть, что большую часть времени придется проводить под бдительным оком сурового папочки Ван Бурена. Нет, если Нату необходимо стать богатым, он разбогатеет своими силами и ни от кого не будет зависеть. Раз так, вперед, на Дикий Запад! Натаниэль сказал себе, что хочет отправиться в путешествие к скалистым горам и получить часть дядиного сокровища ради женитьбы на Аделине. Но в глубине души он догадывался, что причина в другом. На самом деле, мысль о путешествии на Запад в дикие незнакомые края, которых нет ни на одной карте, пробудила дремавший в молодом человеке дух приключений. Натаниэль безоглядно доверял Зику и был уверен, что дядя выручит его из любой передряги. К тому же юноша столько читал о захватывающих приключениях кожаного чулка, а вдруг парочка приключений выпадет и на его, Натаниэля Кинга, долю. Мало кто устоит перед зовом любви и велением сердца, а если к ним присоединяется голос, идущий из таинственных глубин человеческой природы, то сопротивление и вовсе бесполезно. Прочь сомнения! Полный радостных ожиданий, с рассветом Натаниэль сообщил дяде Зику, что решение принято. «Я еду с тобой!» Иезекиэль вскочил с кровати и с шутливым ликованием пустился в пляс. Если бы кугуары могли танцевать, их победный танец выглядел бы, наверное, как раз так. Дядя подпрыгивал, тряс головой, смеялся и размахивал руками. Потом он внезапно остановился и широко улыбнулся Натаниэлю. «Ты никогда не пожалеешь о своем решении. Это я тебе обещаю. Я поверю в это, только увидев, как сияют глаза Аделины при виде моего сокровища». Зик сразу помрачнел. «Ах, да, конечно, золото. Хорошо, сейчас мы позавтракаем и начнем снаряжать тебя в путешествие». «Я могу сам все купить», — предложил Натаниэль. «Чушь, кашу заварил я. К тому же, кто тут у нас богач с карманами, набитыми самородками? Не спорь со мной. За твою упряжь заплачу я. И за одежду тоже». «Одежда? А моя разве не годится?» Зик рассмеялся, поглядев на вещи Натаниэля, висевшие на спинке кресла. «Такая одежда хороша для города. Сойдет и для путешествия по восточным штатам. Но для Дикого Запада тебе нужно кое-что получше». «Но это отличные вещи. Я отдал за них в Нью-Йорке. Большие деньги», — запротестовал Натаниэль. «Поверь мне, нью-йоркская одежда для пижонов, которые ничего не смыслят в реальной жизни». «Ну да», — неохотно согласился Натаниэль. Слова дяди его не очень убедили. Иезекиэль это заметил. «Ладно, попробуем с другой стороны. Из чего твои штаны?» «Из шерсти». «А куртка?» «Тоже». «А шапка?» «Тоже шерстяная. И что с того?» «Если бы Господь Всемогущий хотел, чтобы люди ходили в шерсти, он бы сотворил нас овцами», — торжественно заявил дядя. «Шерстяная одежда хороша для города или фермы, но на западе, где у подножия горы, ты плавишься от жары, а на вершине утопаешь в снегу, тебе нужна оленья кожа. Шерсть садится, племянник. И вообще, когда живешь в горах, шерстяные вещи через месяц-другой просто разваливаются на кусочки. Оленья кожа — другое дело». «Ты хочешь сказать, что мне надо купить одежду, как у траппера?» — с затаенной радостью спросил Натаниэль. «И многое другое». «Ну ладно, я сдаюсь, делай со мной что хочешь». «Ты когда-нибудь стрелял из ружья?» Натаниэль замолчал. Он хотел было соврать, но в последний момент передумал и признался. «Нет, никогда». «Никогда». Иезекиэль сокрушенно покачал головой. «Вот что с тобой сделал мой брат!» «Не вини отца! Зачем ему было учить меня стрелять? В Нью-Йорке нет кровожадных индейцев, а мясо можно купить в лавке у мясника!» «Я понимаю, что ты имеешь в виду. И все равно, если мальчик вырастает, не умея стрелять, это трагедия! Как он выработает в себе мужские качества? Независимость, самостоятельность, если не может защитить себя и добыть пропитание? Если городская жизнь так влияет на молодежь, значит, она еще вреднее, чем я думал. Города плодят рабов, племянник, мужчин и женщин, которые находятся во власти денег и во всем зависят от своих слуг. Я об этом как-то не задумывался. Зато я задумывался. Кстати, ты знал, что в молодости мы с твоим отцом часто ходили на охоту? Натаниэль даже не пытался скрыть удивление. Нет, не знал, у нас даже нет ружья. Отец не разрешает держать дома оружие. Может, потому что ружья напоминают ему обо мне, предположил Зик. Он подошел к стене, у которой стоял карабин, и взял его в руки. Ты знаешь, что это? Карабин? Это не просто карабин, племянник. Это Хоукен. Лучший ствол во всей Америке. Такие ружья делают здесь, в Сент-Луисе. Мои друзья, Джейкоб и Самуэль Хоукены. Это от 58-го калибра. Я из него сваливаю бизона с 200 ярдов. 200 ярдов? Усомнился Натаниэль. Может, когда-нибудь ты побьешь мой рекорд. Ты научишь меня стрелять из своего карабина? Спросил Натаниэль. Нет, ответил Зик. Ты будешь стрелять из своего. Натаниэль вскочил с кровати, стукнувшись ногой о столик. Ты не шутишь? У меня будет ружье. Мое собственное ружье. Именно так, племянник. Мы окажемся в дурацком положении, если два медведя захотят скушать нас на ужин, а у нас будет один карабин на двоих. Мое ружье! Мое собственное ружье! Тихо проговорил Натаниэль. Он чувствовал себя невероятно взволнованным. Иезекииль улыбнулся и кивком указал на одежду. «Натягивай свои пижонские тряпки! Надо поторопиться, если мы хотим завтра убраться из этого гадюшника!» Натаниэль навсегда запомнил этот день, первый из череды ярких памятных дней, которые ожидали его впереди. Вслед за дядей он бегал из одного магазина в другой, как резвый щенок, который изо всех сил старается угодить новому хозяину. Слушая, как Зик рассказывает о своих приключениях, Натаниэль вглядывался в горизонт, за которым лежали неизведанные земли Дикого Запада, с их чудесами, тайнами и опасностями. Иезекииль закупал снаряжение и вещи для племянника, а также провизию для опустевших кладовых в своей далекой хижине. Большинство покупок Зик оплачивал бумажными деньгами или монетами, за исключением одежды из оленей кожи для Натаниэля и трех пистолетов, два племяннику, один себе. За них траппер заплатил золотыми самородками. Одежду купили в магазине под названием «У Фабера». Его хозяин, сам в прошлом траппер, специализировался на товарах для тех, кто промышлял добычей пушнины. Один из работников магазина шил одежду из кожи и мехов, которыми трапперы платили за покупки. Когда выяснилось, что на парня свалилось сразу множество заказов, и до Натаниэля очередь дойдет только через 4 дня, Зик начал беспокоиться, что им придется задержаться в Сент-Луисе. Но тут на помощь пришел хозяин магазина. Фабер предложил Натаниэлю примерить один из дюжины готовых комплектов, которые пылились на полках в глубине магазина, потому что за ними в свое время не пришли заказчики. Натаниэль почти сразу подобрал штаны и рубашку на свой рост. Они сидели свободно, но не сваливались. Нашлись и мокасины. Облачившись с ног до головы в одежду траппера, Натаниэль ощутил себя другим человеком. Он снова и снова проводил рукой по мягкой оленей коже, и ему хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что ни дядя, ни магазин Фабера, ни этот незнакомый, мужественно выглядящий парень в зеркале не снятся ему. Иезекииль пару минут придирчиво разглядывал племянника, потом заметил: «Сидит неплохо. Когда доберемся до хижины, сошьем тебе еще». «Я не знаю, как тебя благодарить, дядя!» «Ерунда, Нат, мы только начали!» И они продолжили. Натаниэль получил широкий кожаный ремень, на котором тут же повис новый охотничий нож с 12-дюймовым лезвием в простых, но красивых ножнах. Дядя помог Натаниэлю выбрать рог для пороха и показал, как его носят, чтобы все время был под рукой, на ленте, тянущейся через грудь, от левого плеча к правому бедру. Натаниэлю дали также мешочек для пуль, шило, форму, чтобы отливать пули, и шомпол. Когда молодой человек прилаживал сумку для пуль, дядя подошел, держа в руках черную с красным куртку Макинау. «Примерь-ка», — сказал Зик. «Красная куртка? Для меня?» — удивился Натаниэль. «А в чем проблема?» «Но она такая яркая. будет бросаться в глаза. Меня сразу заметят индейцы и звери. Бобрам, медведям и оленям наплевать. В красном ты, голубом или фиолетовом. Да и вообще, когда в руках карабин, то абсолютно не важно, видит тебя зверь или нет. А индейцы? Я давно хожу в красной шапке. А скальп, как видишь, пока на месте, — сказал Зик, из-под тишка подмигивая стоявшему неподалеку Юджину Фаберу. Но если тебя волнуют индейцы, есть хороший способ решать проблемы с ними. Никогда не подведет. Какой? Бежать со всех ног. Примерив куртку, она сидела как влитая. Натаниэль с радостью прибавил ее к своей растущей коллекции вещей траппера. Дядя продолжал закупать всякую всячину. Запасные замки и кремни, 200 фунтов свинца, 60 фунтов муки, 2 трубки, табак, несколько охотничьих ножей и многое-многое другое. Большую часть покупок они должны были забрать завтра утром по дороге. После магазина Фабера они отправились в небольшую оружейную лавку. Там Езекиэль выбрал 3 пистолета. Заткнув 2 из них за пояс племяннику, он отошел на пару шагов, придирчиво оглядел Натаниэля и удовлетворенно кивнул. «Выглядишь все равно еще слишком зеленым, но теперь никому не придет в голову тебя грабить». Последним они посетили магазин братьев Джейкоба и Самуэля Хоукинов, делавших, по словам дяди, лучшие ружья в Америке. Братья показались Натаниэлю спокойными, преданными своему ремеслу людьми. Они тепло приветствовали Езекиэля. «Какой хотите калибр?» — спросил Сэмуэль, пристально разглядывая Ната. «Раз у вашего племянника это первое ружье, я бы порекомендовал 50-й». «Ружье должно быть на любого зверя, любого врага», — возразил Зик. «Только 58-й». Братья Хоукен переглянулись. Джейка пожал плечами и сказал. «Как хотите, объяснить, как с ним обращаться». Зик кивнул. В дрожащие от волнения руки Натаниэля лег тяжелый карабин Хоукин 58-го калибра. Натаниэль взвесил ружье в руках, любуясь гладким восьмигранным стволом, крепким прикладом со спусковым крючком в виде полумесяца, прицелом и затвором. Сэмуэль Хоукин улыбнулся. «Этот карабин сослужит вам хорошую службу, молодой человек. Главное, не забывайте, ружье стоит столько, сколько его хозяин. Защищайте его от дождя. «Держите в чистоте, и когда-нибудь оно спасет вам жизнь!» «Я буду хорошо о нем заботиться», — пообещал Натаниэль. Сэмуэль, понимающе кивнул. «Сам помню, что чувствовал, когда у меня впервые появилось собственное ружье!» Братья Хоукен с неподдельным энтузиазмом объяснили Натаниэлю, как правильно обращаться с карабином, показали, как заряжать, как пользоваться шомполом, не забыли упомянуть о затравке порохом. Напоследок братья предупредили, что от выстрела пулей 58-го калибра будет незначительная отдача, которая, впрочем, не помешает быстро перезарядить ружье. Наконец, Натаниэль в полном восторге покинул магазин Хоукенов. «Нужно купить чехол», — отметил Зик по дороге в гостиницу. «Карабин надо беречь от влаги, иначе он долго не прослужит». Натаниэль поглядел на новенькое блестящее ружье. Вспомнив дуэль между Тайлером и Клэнси, он нахмурился. Ему давно хотелось задать дяде один вопрос. Помявшись, он спросил. «А ты много людей убил, дядя Зик?» «Скажу тебе вот что. Убийство — неотъемлемая часть жизни на Диком Западе. Возможно, тебе не придется убивать белых, но одного или двух индейцев ты точно прикончишь. Я это знаю наверняка. Уверен в этом, так же, как в том, что завтра взойдет солнце». — сказал траппер. — Отвечу на твой вопрос. Да, я немало людей отправил на тот свет. А что? — Нет, ничего. — Ты боишься, что не сможешь застрелить человека? — Не знаю. — Когда наступит час убивать, ты убьешь. Натаниэль поднял глаза на дядю. — Откуда ты знаешь? — Придет время и будет так. Либо ты, либо он. Белый или индеец не имеет значения. Ты или он. Третьего не дано. Как только кто-нибудь вознамерится тебя прирезать, снять скальп или пустить пулю в лоб, ты поймешь, что Господь недаром вложил в нас инстинкт самосохранения. Тот, кто сдается и умирает, не постояв за себя, дурак и жалкий слабак. На Диком Западе таким не место. Выбора нет. Либо убиваешь ты, либо убивают тебя». «Как-то не хочется умирать», — пробормотал Натаниэль. «А кому хочется?» Глава 8. Иезекииль и Натаниэль Кинги выехали из Сент-Луиса утром 6 мая. Сияло солнце, дул свежий северо-западный ветер. Натаниэль ехал на своей кобылке, Зик на чалом мерине. Следом шли вьючные лошади, нагруженные провизией и вещами. Путь Кингов лежал вдоль извилистой реки Миссури по утоптанной земляной дороге. Область Миссури после присоединения к Соединенным Штатам в 1821 стала западной границей продвижения американских колонистов. Их тут обитало уже более 70 тысяч. Натаниэль любовался проплывающими мимо холмами и рощами. Нападения индейцев можно было не опасаться. Племена, живущие поблизости от Миссури, несколько лет назад подписали США мирный договор. Поэтому Натаниэль расслабился и чувствовал себя как во время увеселительной поездки за город на выходные. Дядя почему-то торопился, так что в Индепенденсе они провели только 2 часа. Через 8 дней дядя и племянник добрались до последнего оплота цивилизации в этом краю, Вестпорт-Лендинга, расположенного у слияния Миссури и реки Канзас. Местная фактория, основанная французами в 1821 году, вела бойкую торговлю с трапперами, охотниками и индейцами. Также в Эспорт-Лендинге останавливались торговцы, направляющиеся из Миссури в Санта-Фе вести переговоры с испанцами. Через 2 часа после приезда в Эспорт-Лендинг произошло событие, в тот момент показавшееся Натаниэлю незначительным. Дядя выбрал место для стоянки к юго-востоку от фактории. Кинги уже распаковали вещи, устраиваясь на ночь. Как вдруг Зик бросил сумку и выпрямился, напряженно разглядывая 3 всадников, скакавших по дороге в Эспорт-Лендинг. Натаниэлю троица показалась ничем не примечательной, обросшие неряшливого вида верзилы в поношенной кожаной одежде. Всадники, не оборачиваясь, проскакали мимо. Натаниэль пожал плечами и снова занялся одеялами. С первыми лучами солнца кинги двинулись на запад. Путь их лежал по холмистой местности вдоль русла реки Канзас. Перед путешественниками расстилалось более 2 миллионов квадратных миль нетронутой прерии до самого горизонта, поросшей невысокой травой с россыпями красивых ярких цветов. Журчали впадающие в реку Канзас ручьи, по берегам их росли кедры и другие деревья. Плескалась рыба, иногда какая-нибудь рыба выпрыгивала, пролетала несколько футов по воздуху и с шумом падала обратно в воду. В полдень дядя подал знак остановиться. Иезекииль спрыгнул с лошади и несколько минут вглядывался в прерию в восточном направлении. «Что-то не так?» — спросил Натаниэль. Зик нахмурился. «Какой же я дурак! Не понимаю! Клянусь богом, я должен был об этом подумать!» — сердито выпалил Зик. Натаниэль посмотрел на восток, но не увидел там ничего примечательного. Все те же живописные просторы прерии. А о чем подумать? О том, что не стоило платить за пистолет и одежду самородками. Почему? Золото развязывает языки. Люди начинают болтать. Рано или поздно их болтовню слышат те, кому не следует. Грабители? И грабители, и хуже. Со вздохом ответил Иезекииль. За нами следят, племянник. Натаниэль снова посмотрел на восток. «Я никого не вижу!» «Присмотрись!» Солнце било в глаза. Щурясь, Натаниэль всмотрелся в прерию. На горизонте маячили 3 едва различимые фигурки на лошадях. «Вижу 3 всадников!» Зик кивнул. «Те же, что были в Эспорте, это точно!» «Выходит, они за нами следили от самого Сент-Луиса?» «Сдается мне, что так!» «Если они хотят твои самородки, то почему до сих пор не напали на нас?» «Надеются, что мы приведем их туда, где я нашел золото», — объяснил Зик. «Если я их не остановлю, они потащатся за нами до самых скалистых гор». «А как их остановить?» «Я знаю немало способов, племянник». «Значит, мы пока не поедем дальше?» «Нет, Ни к чему показывать подонкам, что мы их заметили. Остановимся ненадолго, дадим лошадям отдохнуть, перекусим». Натаниэль жевал без аппетита, то и дело поглядывая на восток, надеялся, что дядя ошибся. А вдруг нет? Вдруг придется драться? С тех пор, как Натаниэль покинул Нью-Йорк, он видел смерть 3 раза. Дядя Зик считает, что ему уготовано еще не раз столкнуться с Безносой лицом к лицу. Но сможет ли он нажать на курок, когда пробьет час убивать? Дядя в этом уверен. Сам-то он уже 10 лет живет на Диком Западе, и ему несложно убить человека. «Пока беспокоиться не о чем, Над», — сказал Зик. «А они попытаются нас убить?» «Нет, пока надеются, что я приведу их к золоту. Они, скорее всего, и живут тем, что грабят трапперов и торговцев». «А что ты с ними сделаешь?» «Увидишь». Кинги оседлали лошадей и тронулись в путь. Чтобы отвлечься от мысли о всадниках, маячивших на горизонте, Натаниэль расспрашивал дядю о повадках и особенностях животных прерий. Они много раз видели оленей, проехали мимо стада антилоп. Через несколько дней заметили первого лося. Потом их попадалось довольно много. Немало было птиц, ястребы, совы, горлы. А вот животных, увидеть которых Натаниэль мечтал с детства, не встретили ни разу. «Дядя Зик, а где бизоны?» — спросил Нат, когда они направлялись вдоль русла, впадающей в Канзас реки, Репабликан. «Мы еще не добрались до мест, где они водятся», — ответил Эзекиэль. «Теперь бизоны не забредают так далеко на восток, хотя много лет назад, как мне рассказывал вождь племени Коу, на здешних равнинах паслись огромные стада». «А где индейцы? Я думал, в прерии их полно». «Так и есть. Всего 3 часа назад за нами следил небольшой отряд,